Царство Болгарское и Королевство Сербское гарантируют друг другу независимость и обещают прийти на помощь друг другу в случае, если одно из них подвергнется нападению. Так звучит одна из статей секретного соглашения, подписанного 13 марта 1912 года Сербии и Болгарии против Турции. Утром 9 октября того же года Турция была атакована Черногорией, что положило начало конфликту, который вскоре охватил весь Балканский полуостров. Балканские войны 1912-1913 годов. У меня сегодня в гостях историки Артем Лунян и Сергей Романенко. Здравствуйте, господа. Сергей Романенко, выпускник исторического факультета Московского государственного университета, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института экономики Российской академии наук, автор монографий и публикаций, в том числе «Югославия. Возникновение. Кризис. Распад. Война» и «Югославия. Россия. И славянская идея». Артем Улунян, выпускник исторического факультета Московского государственного университета, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, автор монографий и публикаций по истории стран и народов Балканского полуострова и Центральной Азии. Известно, Балканы – место неспокойное испокон веков. Это начало 19 века, а если обратиться в историю, то и значительно раньше. Никогда там мира не было толком. Как известно, причины войны коренятся в мирном развитии. И первое, что я хотел бы напомнить, что все-таки в 1908 году произошла аннексия Боснии и Герцеговины, Австро-Венгрии. Это, наверное, можно считать началом отсчета уже непосредственной прелюдии к Первой мировой войне. Кстати, в этом возникает вопрос. А сами Балканские войны, они имеют какую-то самостоятельную ценность или их можно рассматривать только в контексте того, что произошло потом? Или в контексте того, что происходило в Европе и как вообще удалось аннексировать эти территории австрийцам, потому что там была достаточно мощная оппозиция. Это, конечно, было результатом сложной, во-первых, дипломатической игры с участием России, во-вторых, это затрагивало и интересы национальных движений разных балканских народов, и сербов, и хорватов, в частности, и боснийских мусульман, поэтому это сложная история. Вот. Но я хотел бы еще даже, может быть, вернуться все-таки даже не в 1908, а в 1878 год, потому что то, что произошло на Балканах в 1912-13 году, это прямое следствие Сан-Стефанского прелиминарного договора и Берлинского конгресса 1878 года. Сан-Стефанский мирный договор был заключен 3 марта 1878 года. Он завершил русско-турецкую войну. По условиям договора Болгария от Дуная до Эгейского моря и от Черного моря до Охридского озера получала независимость. Босния и Герцеговина получали автономию. Сербия, Черногория и Румыния с предоставленными им новыми территориями также получали независимость. К России отходили Южная Бессарабия и крепости Ордоган, Карс, Батум и Баязет. События 1878 года, в частности, Сан-Стефанский договор и Берлинский договор, это два противоположных договора, хотя они шли последовательно после русско-турецкой войны. Они не решили главного, не решили проблему создания национальных государств на Балканах и территориального размежевания. Вот. Здесь надо зрителям просто пояснить одну вещь, что все эти балканские территории до практически Первой мировой войны, до Берлинского и Сан-Стефанского договоров, принадлежали туркам. Османской империи. Османской империи. То есть они не были сами по себе, которые как кошка ходят. Отнюдь. 500 Отнюдь. Лет они находились так или иначе в составе Османской империи. Вот это отправная точка ко всему. При Николае I началось движение как бы к отторжению этих территорий от Османской империи. Ну, собственно, начало русско-турецких войн. Так или иначе, это была поддержка объективно или субъективно национально-освободительных движений Османской империи, которые так или иначе, ну, в общем, поддерживались Россией по определенным причинам. Или не поддерживались, кстати сказать, Россия не всегда вела поддержку тех или иных национально-освободительных движений, только исходя там из поддержки православия, народности, христианства и так далее. Это все было не так. Если вспомнить 1814 год, в частности, Венский конгресс, там вообще был заключен союз императоров между Россией, Австро-Венгрией, Германией. То есть вопрос стоял о том, чтобы вообще не поддерживать любые революционные движения. Даже война 1821 года греков против Османской империи, это было тоже непростым явлением, когда, в общем-то, все колебались, видя в этом революционные проявления. Поэтому события Первой Балканской войны так или иначе связаны с 19 веком. И многое, что происходило на Балканах именно в Первую, Вторую Балканскую войну, это порождение нерешенности главной проблемы. Проблемы государственного строительства на Балканах. Тут еще один возникает вопрос, почему все так были заинтересованы в Балканах и остаются заинтересованы на самом деле по сей день. И Англия, и Россия, и Турция та же. Вот что там такого есть, из-за чего надо перманентно выяснять отношения? Вы знаете, я хотел бы сразу сказать о том, что вообще в переводе со староосманского «Балканы», и это слово, кстати сказать, используется сейчас и в болгарском языке, и в греческом языке, и в сербском языке, вообще во всех балканских языках, означает лишь одно. Это темные горы, но иногда называют темный лес, да. В котором, кстати сказать, в свое время чуть ли не заблудились и османские войска. Поэтому в данном случае можно сказать, что Балканы являлись неким темным пятном. Важным темным пятном в то же время, который контролировал огромные пространства, геопространства, имеется в виду Средиземноморье, Ближний Восток и юг Европы. Здесь проходили коммуникационные пути. То есть это своеобразная транзитная точка Европы. Почему из-за нее, собственно говоря, всегда и дрались? Конечно, те же самые великие державы использовали для обоснования своей политики там, и этноконфессиональные какие-то идеи, и геополитические и так далее. Но в данном случае нужно отличать реальные интересы от пропагандистской оболочки, в которой они облачались. Ну да, я могу понять интересы Турции, то есть они самые кровные в данном случае. 500 лет владеть, а тут у тебя начинают отнимать игрушку любимую, пожарную машину. А можно понять интересы России, потому что это, собственно говоря, прилегающая к нам территория, практически пограничная. Вы знаете, я хотел бы добавить еще. Можно понять еще интересы Австро-Венгрии, которая имела выход туда. Ну да, как бы контролировала Италию, по сути. Более того, есть еще интересы Британии, которая очень беспокоилась по поводу проливов. Италии? Вот меня больше всего всегда занимал вопрос, что там забыли англичане? Потому что Англия далеко. Нет, недалеко. Надо вспомнить известную поговорку, что в Британской империи солнце никогда не заходит. Ну, это да. Или известную, в общем-то, песню, которая была в свое время, и, может быть, многие телезрители ее помнят, «Rule Great Britain, you Great Britain, rule on the waves, never and never Englishmen will be the slaves». Ну, что да. В переводе на русский язык значит «Правь Британия». Правь морями. Нет, никогда англичане не станут рабами. Так что это был все-таки такой имперский определенный посыл. И, конечно же, любой пролив, особенно имевший отношение к Евразии, представлял интерес для Британской империи с точки зрения коммуникации, с точки зрения власти, контроля над той же Индией и, конечно, торговли. В 1821 году, просто в силу многих обстоятельств приходилось мне этим заниматься, 1821 год – это начало греческого восстания. И, в принципе, это восстание стало основой для того, чтобы, можно сказать, начался процесс государственного образования. До этого было сербское восстание. Это 1812-14 года, 13 года. То есть то, когда все это начиналось. В принципе, можно даже сказать, что и сербское восстание, но оно не имело такого огромного влияния, как греческое восстание. Байрон приехал. Не только Байрон. Это было еще филиллинское движение. Байрон был представителем. Было филиллинское движение, движение поддержку греков. И было в России движение в поддержку греков. То есть это уже захватывало страны и народы. Да, там даже есть кладбище русских добровольцев, которые приезжали воевать за греков. Да, и это имело колоссальное значение. И создание, в общем-то, ну, сначала зависимого, потом независимого государства в, в начале 30-х годов Греции стало основой для всего того, что происходило дальше. А дальше происходило, как известно, это независимость Румынии, независимость Болгарии, ну, не говоря уже о Сербии, которая к тому моменту стала независимой. И фактически весь 19 век, конец 19 века, это борьба за независимость определенных народов Балканского полуострова, которые получили, в общем-то, свою государственность. Черногория, Греция, Болгария, Сербия. Единственный, кто не получил, и о ком, я думаю, будем говорить, это албанцы. Да, причем у них с этим были проблемы всегда. Почему-то. Всегда, да. Это народ оказался разбросан, потерявший свою государственность очень давно, практически это в 15 веке, не восстановивший ее и находившийся в очень тяжелом положении. С одной стороны, даже когда-то поддерживал Османскую империю, с другой стороны, постоянно воевал. И вот то, о чем мы сейчас будем говорить о Балканских войнах, это тоже, кстати сказать, имеет непосредственное отношение к тому вопросу, который часто называется либо там албанским, либо вопросом создания Албании, так или иначе. Так что это тоже Балканские войны, это не просто войны между странами, это еще войны за то, чтобы стать страной. Да. В 70-х годах при государе-императоре Александре II Россия активно вмешалась в процесс и, по сути, довела его до логического конца. Можно было уже и на Стамбул броситься, теоретически. Да. Но побоялись как бы повторения севастопольской истории, насколько я понимаю. Просто как бы уже материально-технически и экономически страна была слишком измотана, чтобы в такие увеселения втравливаться. Но, тем не менее, это, как мне кажется, подвело ситуацию к той логической финишной прямой, на которую выходят в 12-13 году. Потому что государствление этих народов уже произошло. А что породило, собственно, события 12-13 года? Вот я имею в виду. Ну вот как бы мы уже все самостийные. Чего надо-то еще? Нет, еще не все до конца сделано. Речь идет о том, что государства, которые вступили в антитурецкую коалицию или антиосманскую коалицию, имели свои конкретные цели. Потому что так или иначе стояли проблемы у многих стран. Либо освободить еще большую территорию со своими, ну, соплеменниками. Отгрызть еще у турок. Да, совершенно верно. Либо расширить это в стратегическом плане, то есть выход к морям и так далее. Но достаточно сказать, что фактически, если вот представить себе, что кого интересовало, греки требовали расширения, болгары хотели тоже освобождения, черногорцы хотели выхода тоже к морю. Тогда Монтенегро. Монтенегро, да. И более того, что разбросанные по многим вилоетам, то есть административным единицам Османской империи, албанцы тоже стремились к независимости. Так что в данном случае 1912 год, это 9 октября, война ведь началась с чего? С того, что ни больше, ни меньше были заключены договоры. Сначала это были двусторонние договоры. Болгаро-греческий, сербско-болгарский, болгаро-сербский и так далее. И черногорский договор. Война началась с очень странного явления. Одна маленькая страна, Черногория. Одна маленькая, но гордая птичка. Гордая страна, да, Черногория, у которой войск было 22 тысячи. Ну, это много, на самом деле, для такой маленькой страны. Если сравнить с Турцией, которой было 475 тысяч под ружьем, то это можно представить. Вдруг ни с того ни с сего начала действие. И действие, она напала просто, ну, скажем так, на Турцию. Ну, конечно, при подготовке дипломатической. Ну, да. Войдя в союз, разумеется, с другими странами, это Сербия прежде всего, конечно, Болгария и Греция. И вот начало войны можно назвать начало войны маленькой страны против огромной империи. Хотя, конечно, за этой стороной стоял союз. Вот, пожалуйста, вам пример того, как могли происходить события. Не обязательно кто-то большой должен. Балканский союз 1912 года. Военно-политический союз Болгарии, Сербии, Греции и Черногории был направлен против Турции, а также фактически и против Австро-Венгрии. Балканский союз складывался при поддержке России. Первая Балканская война против Турции завершилась подписанием Лондонского мирного договора. Турция уступала балканским государствам всю территорию к западу от линии Мидия-Энос, за исключением Албании. 29 июня 1913 года этот договор был аннулирован из-за противоречий между союзниками и начала Второй Балканской войны. Отношения, собственно говоря, к Турции. Вот называются военно-освободительные. Но, то есть, таким образом мы становимся изначально на точку зрения противников Османской империи. Но для Османской империи это был сепаратизм, вероятно. Ну да, как отторжение минимум собственных территорий. Вот, это первое. И второе, конечно, то, о чем говорил уже Артем, столкновение национально-государственных интересов, собственно, самих балканских союзников, потому что противоречия были не только между Сербией и Болгарией, но и даже между Сербией и Черногорией. Ну, там, и с албанцами, все. Да, об этом я уже даже не говорю, да. Вот, поэтому ситуация была очень сложная, и конечно, в общем, исход войны был не предопределен. И более того, насколько я помню, Россия, с одной стороны, поддерживала, в общем-то, создание Балканского союза, но, с другой стороны, она опасалась исхода этой войны. Ну, в каком плане? Ну, то есть, естественно, поражение союзников, что привело бы, конечно, тогда к ослаблению ее позиции. Да, и, кстати, вот возвращаясь к России, об этом уже говорили, конечно, еще раз хочу сказать, что были разного рода политико-пропагандистские идеологические концепции, но на самом деле Россия всегда поступала исключительно исходя из понимания национальных государственных интересов, которые господствовали в Петербурге, не более того. Вот. А, конечно, это были, ну, до конца, вероятно, 19 века, можно говорить и об этноконфессиональном в большей степени, наверное, осознании балканских проблем. Но потом уже, наверное, с начала 20 века уже начинается такое более геополитическое, что ли, прагматическое осознание, что, в общем, характерно и для 20 века уже потом всего. Ну, если обратиться даже ко временам Екатерины II и графа Потемкина Таврического, основное устремление России было, конечно, Проливы, вернуть Константинополь, Босфор, Дарданеллы и откупорить бутылку Черного моря, чтобы спокойно плавать взад-вперед. Поэтому тут как бы интересы-то они, понятно, предельно. А как Австро-Венгрия вообще реагировала на все то, что затеяли братья-балканцы? Австро-Венгрия, вероятно, делала большую ставку, наверное, на Софию, вот, Россия на Сербию. Но, с другой стороны, и Россия, в общем-то, тоже старалась найти какой-то баланс в своей политике между вот, не только Сербией и Болгарией, но Сербией, Болгарией и Черногорией. И Грецией тоже, кстати сказать, потому что Греция являлась тоже очень важным моментом в всей этой комбинации, так как известно, что в Греции были сильны и прогерманские влияния, и пробританские влияния. Так что у России стояла задача еще вообще практически в каждом из союзников получить свою поддержку. Вот поэтому, так сказать, ситуация, еще раз хочу сказать, была очень, очень противоречива и... Как всегда, на Балканах запутанный до предела. Нет, ну не только на Балканах. Вообще, честно говоря, если посмотреть всю Среднюю Европу, то, конечно, там с севера, вот, начиная, вероятно, от, не знаю, там по-разному можно оценивать регион Средней Европы, но если в современных границах, наверное, от Балтии до Греции, то можно найти массу межэтнических и межгосударственных конфликтов, которые до сих пор, в общем-то, еще тлеют. Особенность Балкан – это то, что население во многих районах разных национальностей, разных верований. Да, верований проживало черезполосно, и это делало, собственно, невозможным создание вот такого однонационального моноэтнического государства. Да. Ну и по сей день так и остается. Да, более того, если вспомнить историю, кстати сказать, еще в конце 19 века стояла проблема о, скажем так, ну, не депортации, а об обмене населением. И после русско-турецкой войны, например, 1878 года, была проблема с турками, поскольку... Этническими, которые там проживали. Да, совершенно верно. Они остались в Болгарии. И нужно было как-то к ним относиться, потому что все-таки это не болгары и так далее. Ну, но да, болгары нашли способ, как это сделать. И надо отдать должное то, что гражданское население не подвергалось никаким преследованиям. И, в общем-то, те турки, которые хотели остаться, они остались. Хотя болгары были заинтересованы в том, чтобы турки все-таки ушли. Но, тем не менее, преследований никаких не было. Потом война 1897 года, это между греками и турками. Кстати сказать, которую греки проиграли. Ну, естественно. Да, по поводу Крита и так далее. И там тоже стоял вопрос о том, чтобы в континентальной части каким-то образом производить обмен населения. И, в общем, была достаточно большая проблема. Поэтому они к 1912 году подошли с проблемой через полосицы, о чем говорил Сергей. С проблемой незаконченного государственного, скажем так, территориального государственного объединения. И что самое главное... именно в то время, ну, так процветали или расцветали идеи великой страны. Ну, у греков это была так называемая мегалидея, то есть великая идея. Была идея великой Болгарии, была идея великой Сербии. Ну, великая Черногория здесь как-то не особенно была. Вот. Но великой Румынии, например, тоже идея была. Так что все были странами, которые хотели увеличить свой размер. И еще не надо забывать одну вещь, которая, в общем, тут тоже имела значение. И, в общем-то, она сыграла свою, кстати сказать, роль. Это в то время начинает появляться новое понятие суверенитета государственного. Когда маленькие государства, получив поддержку больших государств, начинают уже играть этими большими государствами. Известная русская поговорка, что хвост играет собакой, в данном случае, ну, не оставляя. Да. Это было как раз проявление вот накануне Первой Балканской войны. Когда... Ну, да. С кем против кого дружить, да, будем. Совершенно верно. Меня в данной истории занимает такая вещь. Это же, по сути, аттракцион неслыханной наглости. Вот вы сказали, что... там, допустим, у Черногории 22 тысячи человек войска, у турок почти 500 000. Ну, сколько было у греков, сколько было у сербов? Много. Много? Да. Сколько? Я могу привести сведения. У болгар было 300 тысяч. Да, это впечатляет. У Греции 150 тысяч, это уже 450. У сербов 160 тысяч. Ну да, то есть получается дашь на дашь. Да, то есть в общем союзники могли превышать даже. Да, то есть в данном случае Черногория выступала просто как провокатор. Ну, в общем, в какой-то степени, ну, да. Да, как затравщик драки, что называется. Да. 1050 по 1177 год на территории нынешней Черногории существовало королевство Зета, которое затем вошло в состав Сербии. В 1459 году Черногория получила независимость, но с 1499 была официально включена в состав Османской империи. В 1878 году Черногория вновь получила независимость. В 1918 Черногория вошла в состав Югославии. Надо перейти к конкретике уже. Как и что происходило после того, как Черногория куснула Турцию? Ну что, 18 октября вступили остальные союзники, и на первом этапе войны, в общем, они одерживали победы. Вот. Хотя уже тогда, естественно, начали проявляться и противоречия, которые были изначально заложены во всех этих союзных договорах. То есть, как бы, консолидация, организация управления войсками, единоначалие, планирование, ведение боевых, да, действий, да, были не на высоте. Более того, значит, тоже интересно, вот Сергей не сказал об этом, а, вероятно, не знаю, по какой причине, но это тоже удивительный момент. Не было общего плана действий боевых. Вообще не было. Ну, каждый сам за себя. Да, национальные генеральные штабы или главные штабы исключительно руководствовались принципами ведения боевых действий на своем фронте. Это феноменальное явление. А у Османской империи был. Ну, естественно. И более того, он был сделан не самими турками, а был подготовлен германскими советниками. Это миссия фон дер Гольца известного. Ну да. Который фактически, в общем-то, и план войны Османской империи разработал и хотел претворить жизнь. Так что это была реальность довольно специфического свойства. Те, кто наступает, не имеют плана, а те, кто обороняется, его имеют. И даже имеют план не просто обороны, но наступления. Ну да, и к тому же план импортный. Потому что, как покажут события 14-го года, ну, 13-14 годов, Ваненгейм, Лисман, фон Зандерс, потом там нарисуется фон Заухен, да, которого в нашей истории почему-то зовут Сушеным, я не знаю, командир линейного крейсера Гёбен. Гёбен, да. Да, который, в общем, и закупорит Черное море. То есть немцы туда лезли уже очень активно. Ведь в миссии Лисмана фон Зандерса было, по-моему, 800 человек, которые обустраивали артиллерию на Дарданеллах. Да, германские вооруженные силы участвовали в подготовке турецких вооруженных сил. И во многом, кстати сказать, способствовали введению уставов. Военно-техническую часть я не беру, потому что это само собой разумелось. Ну, вот здесь надо остановиться, как мне кажется, на конкретике для наших телезрителей, потому что надо понимать, что это не война 78-го года, нет, когда еще палили из капсульных ружей, и, в общем, все было достаточно примитивно. Здесь уже история совершенно другая. Здесь есть многозарядные винтовки, тот же самый К-98 немецкий Маузер. Здесь есть пулеметы, применительно к туркам это Шпандау, естественно, немецкий. Здесь есть орудия, которые будут палить через год на фронтах Первой мировой. Вот качественное вооружение сторон, их боевые возможности. Они сопоставимы. Еще хотел бы добавить к тому, что вы сказали. Были уже, ну, не сказал бы военно-воздушные силы, но использовались дирижабли. Ну да. И, кстати сказать, их использовали не турки, а использовали болгары. А откуда они их взяли? Они получали тоже, в общем-то, поддержку в определенной степени от Германии. Надо сказать честно, что при том, что официальная поддержка Берлином Стамбула была, ну, очевидна, все-таки определенная была помощь в свое время оказана и Болгарии. Поэтому вооруженные силы по технической подготовке, особенно я хотел бы подчеркнуть, что, например, Болгария называлась Пруссией на Балканах. Это была очень сильная армия. А часть ее прошла, большая часть подготовки, скажем, в России. Ну, офицерский корпус. Ну, да. Плюс германская поддержка. Так что это было не совсем так просто. Сербская армия тоже была достаточно сильна. А ее кто готовил? Сербскую армию готовили тоже русские. Как и черногорскую. Но если не секрет, это известно, то, что Черногория вообще была, можно сказать, на цивильном листе российского государства. То есть финансовая поддержка. Да, любимым союзником. Да, любимым союзником. Это чем они заслужили такую любовь? Ну, потому что Черногория представляла стратегический интерес для России во многих отношениях. От этой маленькой страны зависело очень много. Отношения с Сербией, отношения, скажем так, с Османской империей и отношения с Австро-Венгрией. Балканские войны вызвали подъем, как принято говорить, национального движения южных славян Австро-Венгрии, причем не только сербов, но и хорватов и словенцев. Вот. И в частности это выразилось не только в демонстрациях, но и в некотором росте политического терроризма. В Хорватии было несколько покушений на высших чиновников, которые руководили автономной Хорватией в составе Венгрии. Но я сейчас не буду вдаваться в подробности, просто это увело бы нас слишком далеко. Но, короче говоря, действительно, вот начинается на территории Хорватии, я имею в виду не только, собственно, самую Хорватию в узком смысле, но и там Далматинское побережье, рост такого югославянского политического терроризма, который вот находит свое уже законченное воплощение, хотя это и другая организация, но как раз 28 да, июня 1914 года. Вот. Причем возникают самые разные концепции дальнейшего переустройства не только, так сказать, того, что освободиться от Османской империи, но и, естественно, и уже становится в повестку дня освобождение от Австро-Венгрии. Да, но тут еще, понимаете, начинаются противоречия между южными славянами, их национальными движениями, и государством, и национальными движениями Италии. Давайте вернемся на фронты 12-го года. Начали за здравие, потом пошел разлад. Потом пошел разлад. И ситуация складывалась, в общем-то, к декабрю 1912 года следующим образом. В принципе, союзные силы Балканской лиги фактически, в общем, достигли многого. И более того, речь уже шла о том, чтобы Османская империя так или иначе отказалась от своих владений в Европе, ну, на Балканском полуострове, и был заключен мир. Все бы было хорошо, если бы не одно обстоятельство, как всегда. В принципе, правительство было готово. И в январе месяце правительство Турции, Османской империи, должно было собраться в кабинет и решить эту проблему. Но в этот момент вмешались внутриполитические силы в Османской империи. Началась младотурецкая революция. Да, да, да. И небезызвестный нам всем Энвер Паша, небезызвестный, потому что для телезрителей он известен по одной простой причине. Этот человек действовал на территории Центральной Азии, Советской Центральной Азии, даже в свое время пользовался поддержкой большевиков, которые думали, что он может оказать помощь в становлении революционного движения там, но дело там переродилось в совершенно другое движение. Ну, да. И пришлось, в общем, воевать и с Энвером Пашой. Но это уже было намного позже. Там он, по-моему, погиб, да? Да, там он был убит в Таджикистане. Но тогда, в тот момент, это было, значит... Прогрессистское движение. Исмаил Энвер, известный также как Энвер Паша или Энвер Бей, турецкий военный и политический деятель. Энвер Бей являлся активным участником младотурецкой революции и был одним из лидеров младотурецкой партии «Единение и прогресс». Он исповедовал идеологию пантюркизма и панисламизма и был сторонником искоренения нетурецкого населения, в частности армян и ливанцев, на территории Османской империи. Во время Первой мировой войны занимал высший военный пост заместителя главнокомандующего, то есть султана. Энвер Паша был убит 4 августа 1922 года в бою с частями Красной армии в Средней Азии. Ситуация складывалась явно не в пользу Османской империи. В общем-то, оказалось так, что союзники все-таки смогли контролировать ситуацию. Более того, уже общественное мнение в Европе и в России уже боялось продолжения этой войны. Потому что неизвестно, к чему это могло все привести. Союзники развивали наступление, Османская империя сжималась, с одной стороны, с другой стороны оказывалось сопротивление. А потом еще начинали возникать проблемы уже в азиатской Турции. И таким образом это начинало разрастаться. Более того, что самое было неприятное, это... вмешательство уже великих держав. В частности, Австро-Венгрия сказала, что она крайне недовольна, если не будет прекращена осада Шкодра черногорскими войсками, она туда вмешается. Тут надо сделать лирическое отступление и объяснить, что это такое, что это вообще за город. Это Шкодр, это находится в Албании, в нынешней Албании. А вы правильно сказали, что надо объяснить, потому что 28 ноября 1912 года было объявлено о независимости Албании. Таким образом, помимо того, что шли боевые действия, появилось еще и новое государство. Ну да. А территориальное обозначение как-то? А территориальное обозначение тоже было специфичным. Сначала заявлялось о том, что все албанские вилаеты или вилаяты должны стать частью Албании. Великой Албании. Ну, не великой, просто Албании. Или Великая Албания – это политическое понятие. А Албании – историческая часть. Но возникла проблема. Что делать? Потому что, в общем-то... государства, которые участвовали в составе Балканской лиги, они имели свои интересы. И, естественно, эти интересы могли не совпадать с интересами албанскими. Потому что это было претензии со стороны Албании на кусочки территории. Да, как территории. И в результате, в общем-то, давление, прежде всего, великих государств и влияние, в общем, происходивших внутри самого Союза, а также можно иметь в виду, что... огромную роль сыграла Россия, которая просто начала бояться обострения небезызвестного вопроса с проливами, когда Болгария фактически шла к Стамбулу. И возникновение определенных трений между союзниками, надо было что-то делать. Таким образом, эта война можно делиться на две части. Та война, которая велась вот в октябре до декабря, это война союзников против Османской империи. Созданием государства Албании. После был период с декабря по январь, это некого замирения, некой подготовки каких-то мирных удоговоренностей и, казалось бы, в общем, прекращение враждебных действий. И война с января по май месяц, когда, можно сказать так, что это было окончательное утверждение победы союзников. Вот как это не парадоксально при всем при том? При том. Да, и еще есть один момент. Вот мы часто говорим, какое отношение к России имеет, я не знаю, может быть, это будет интересно. Но Первая Балканская война оказалась очень интересным явлением для России. Во-первых, небезызвестный нам всем марш прощания славян. Ну да, естественно. В принципе, фактически это было второе рождение или второе движение движение славянской солидарности в России. И события, кстати сказать, на Балканах рассматривают в России как движение славян за свою независимость. И в этой войне, опять же, участвовали русские добровольцы, и не только русские. Не только русские, участвовали очень многие. Участвовали там представители других народов Российской империи, кстати сказать. Это было добровольное движение, например, армянское движение, которое было в Болгарии, объединялось. Очень большое. Вообще это было явление... хотя и как бы балканская, с одной стороны, но с другой стороны, еще и имела непосредственное отношение к России. Турция потеряла 30 тысяч. Из 475 тысяч имевшихся. Да, имевшихся 30 тысяч. Болгария из 300 тысяч потеряла 32 тысячи. И Греция из 150 тысяч потеряла 5 тысяч. Сербия из 160 тысяч потеряла 15 тысяч. И Черногория из 22 тысяч потеряла 3 тысячи. То есть, как видите, потери довольно серьезные. Так да. Что... В общем, да, 10% получается примерно каждая сторона. Да, Вот, но это убитыми только, да? Или убитые и раненые? Нет, это потери, имеется в виду убитые. Безвозвратные. Безвозвратные. И плюс ко всему, естественно, значит, раненые, которые там умерли, которые... 1:4, да, статистика войны стандартная. Мы очень много говорим о военных действиях, и получается так, что все шло очень гладко, замечательно, там одни побеждали, другие отступали. Но дело в том, что ведь, как всегда, на войне страдало мирное население, и об этом тоже надо обязательно сказать, потому что постепенно это превращалось, помимо всего прочего, во внутриполитические факторы, там, и в Сербии, и в Болгарии, и в Греции, и, естественно, в Турции. И в этой ситуации начинает как-то проявлять себя все-таки социалистическое движение. Сейчас об этом как-то довольно немодно говорить, но все-таки, тем не менее, мне кажется, что без понимания позиции Второго интернационала, без позиции там, сербской социал-демократии или болгарских социал-демократов, тоже, в общем, и греческих, тоже невозможно представить себе... развитие Балкана, вообще развитие Европы начала 20 века. Второй интернационал, международное объединение социалистических рабочих партий, существовал с 1889 по 1916 год. Продолжил традиции Первого интернационала. На Базельском конгрессе Второго интернационала, проходившем 24-25 ноября 1912 года, обсуждалось начало Первой Балканской войны. Делегаты потребовали ее прекращения и недопущения вмешательства в нее других стран, в первую очередь России и Австро-Венгрии. Социалисты вообще очень интересные ребята. Насколько я понимаю, они устремились в своих замыслах к захвату власти. Потому что как только начинается какая-нибудь война, тотчас же возникают социалисты, борцы за счастье трудового народа с целью захватить власть. То есть, по сути, пятая колонна внутри собственной родины. Есть те, которые, как вы сказали, действительно могли вот так выступать. А были люди, которые выступали с позиции, социал-демократии, Второго интернационала, а не большевистской. Не большевистской. То есть, имеется в виду люди, кстати сказать, это тоже войны повлияли на социалистическое движение. Были люди, которые поддерживали национальные, скажем так, требования. А были люди, которые выступали с позиций интернациональных. То есть, неважно, кто и с кем, важно, что против, как тогда завязан буржуазии и так далее. Так что это тоже навело свое. Нет, и, собственно, ведь все резолюции Второго интернационала, начиная с конца 19 века, они пронизаны, в общем, антивоенным содержанием. Практически со времен Древнего мира все революции возникают там, где идет война, где существует народное неудовольствие этим процессом. И, как правило, они лоббируются противником. Если вспомнить тот же самый 1905 год, то все мятежи, бунты и восстания, которые происходили в Российской империи, спонсировались Японией. Я помню недавно опубликованные документы японской разведки, когда японский резидент в Лондоне пишет в Токио, что в моем букинистическом магазинчике скопилось 64 тысячи револьверов и винтовок для русских мятежников. мне их нужно срочно отправить в Россию, иначе мне трудно будет объяснить английской разведке, что это все добро делает в букинистическом магазине. То есть, как бы, в 2014 году, мы знаем, большевиков спонсировали, ну, начиная с мая 2015 года, немцы. Политическое влияние, осуществляемое даже узкой группой лиц, всегда представляет интерес для иностранного государства. Ну, пятая колонна, это стандартный... Это является решающим. Но что самое главное, здесь надо иметь в виду, что по истории мы знаем, далеко даже ходить не надо, мы можем оторваться от Балкана и вернуться куда более прозаическим местам, в частности, к тому же Афганистану. Ну, когда да. взращенные иностранными силой Талибан, не будучи теперь не подконтролен своим хозяям, разваливает ту же страну, которую он в свое время спонсировал. Ну, некоторые в свое время тешили себя надеждой на то, что так или иначе им удастся управлять процессом. Это не вышло. Кстати сказать, на Балканах это вообще было невозможно сделать в силу, ну, скажем так, очень высокого влияния этнического сознания на поведение политических деятелей. Да, это предсказуемо. Да, вот это, кстати, сторона, которую мы не проговорили вообще. Этническое самосознание народов Балкан. Это же очень, ну, как бы, очень важно. Это одно из, в общем-то, скажем так, один из факторов, влиявших на Первую Балканскую войну. И, кстати сказать, Вторая Балканская война вообще является проявлением. Поскольку мы говорим о Балканской войне, мы говорим о мире. Ну да. Значит, лондонский, долго этот мир заключался, практически с зимы, можно сказать, даже с декабря 2012 года, а можно сказать, с зимы 2013 года, в конце концов был заключен 30 мая, что получил, вот как раз для понимания того, почему в национальном сознании появилось так много мифов, схем и символов, которые, кстати сказать, повлияли на развитие ситуации уже потом, не только во Вторую Балканскую войну, но и в Первую мировую войну, во Вторую мировую войну и вплоть до нашего времени. Достаточно сказать, что европейские владения Турции были разделены между участниками всего этого процесса, имеется в виду борьбы с ней. Вот смотрите, часть Македонии и Салоники попали в Грецию. Часть Македонии и Косово попали в Сербию. Часть Фракии с Эгейским побережьем и часть Македонии попали к Болгарии. Албания получила там, ну, свой кусочек. Но что интересно, везде слово Македония присутствует. Да, мина замедленного действия. Совершенно верно. Вот именно, практически оставив на суд межтерриториальные все проблемы, суд внутрибалканский, потому что союзники должны были решить между собой все. Ну да. Как они решать потом начали, мы сейчас будем говорить по поводу Второй мировой войны. Но что самое главное, что есть символ этнического самосознания, частью которого стал македонский вопрос, фактически сыграл свою роль на протяжении 100 лет. Да, конечно. Ни один из вопросов в Европе столько не играл и столько не принес бед, сколько именно, вот, пожалуйста. Он, по сути, не завершен и по сей день. Да. А это было сделано специально? То есть по принципу «разделяя властвуй» или как? Или по глупости? Это было сделано по глупости, частично невежественному, я не знаю, как Сергей согласится, и еще, конечно же, с надеждой на то, что участники процесса размежевания так или иначе будут обращаться к великим силам. После окончания войны, естественно, вот этот самый Балканский союз, он должен был превратиться из организации борьбы против Османской империи в организацию, которая поддерживает стабильность и мир. А вот эту задачу Балканский союз оказался не в состоянии выполнить. Да. Лондонский договор фактически прекратил боевые действия. Да, 30 мая 2013 года. Да, он фактически прекратил, но остались недовольные. Более того, македонский вопрос не был решен в том смысле, что за отдельные части борьба шла. Более того, значит, албанцы попросили одну территорию, значит, в результате европейцы предложили другую территорию, А албанская государственность образовывалась на третьей. То есть был такой усредненный вариант. Это, конечно, создавало проблемы. Но что самое неприятное, то, что бывшие союзники начали завидовать друг другу. Вообще, ну, да. Чувство зависти в политике очень опасное. В межличностных отношениях опасно, а в политике это еще опасно. Ну да. И фактически начали вестись переговоры против Болгарии. Надо сказать честно. Очень часто, кстати сказать, вот это очень несправедливо. У нас историографии часто говорят, что Болгария формально начала боевые действия. Потому что боевые действия, начатые 29 июня, были начаты Болгарией против Сербии. Но до этого были заключены тайные договоры между Сербией и Грецией, в которых Болгария никак не присутствовала. Потом тайные договоры между Черногорией и Сербией заключены. И в результате Болгария оказалась гордым одиночеством. Гордым одиночеством. При том, что в самой Болгарии справедливо часто заявляли о том, что, посмотрите, 300-тысячная армия болгарская, она несла самый большой, кстати, самый большой вклад. Но получила она наравне со всеми. Ну, всегда чувство какой-то неудовлетворенности. Ну да, все животные равны, но некоторые из них равнее. И вот это способствовало началу Второй Балканской войны. Уже между собой. Да, она называется межсоюзническая. И что самое главное, в данном случае вообще эта война была не только межсоюзническая. Эта война была еще и с Османской империей, и с теми, кто не участвовал в Первой Балканской войне. Таким образом, случилась совершенно страшная ситуация. Это кошмарный сон любой страны на Балканах, когда против нее воюет сразу коалиция. Против Болгарии воевала Османская империя, Сербия, Черногория, Греция, Румыния. Да. Это был кошмар. Настоящий. И, естественно, ситуация складывалась таким образом, что болгары хотели упредить ситуацию, и они начали боевые действия. В общем, можно сказать, что это была спровоцированная ситуация. Я не говорю о том, что кто-то был из них хорош, кто-то плох. Но это именно и способствовало тому, что в историографии на протяжении долгого времени всегда говорится о том, что Болгария начала межсоюзническую войну. Но очень мало говорят о том, что эта война была подготовлена уже до формального наступления тех или иных войск теми договорами, которые заключены были против Болгарии. Начались действительно боевые действия, которые закончились для болгар довольно плачевно. И, в общем, в августе был подписан Бухарестский мирный договор. Для Болгарии, естественно, сопряженный с территориальными потерями, что обусловило присоединение ее, в общем-то, наверное, к германо-австро-венгерской коалиции уже в Первой мировой войне. И, в общем-то, вот те самые раны, которые были нанесены во время Второй Балканской войны, они сказывались, как уже говорили, что сегодня Болгария в течение всего. Что Болгария потеряла в результате этой войны? Болгария потеряла достаточно много. Во-первых, она потеряла Южную Добруджу. Вообще, те, кто был в Болгарии, знают, что у них есть такой даже сорт хлеба Добруджа. Это вот как раз оттуда когда-то было. Это то, что сейчас в южной части Румынии. Это северная часть Болгарии, северо-восточная часть. Это Румыния поживилась. Да, потому что румынские войска практически могли войти в Софию. Потому все войска же были оттянуты болгарские на юг. Ну, да. На юг и на юго-восток. А затем Болгария потеряла достаточно, ну, серьезные выходы к морю. То есть она потеряла часть Македонии. Большую часть Македонии, оставив себе небольшую часть. А затем она фактически потеряла возможности коммуникаций. Там есть очень специфические места в районе Фракии. То, что было очень важно для нее с точки зрения взаимоотношений с Турцией. Ну и что самое главное, Болгария оказалась в изоляции. Потому что иногда можно потерять 10 километров там, квадратных, 30 километров, но рассматривать их не как важными с точки зрения стратегической. А можно, в общем, казалось бы, ничего не потерять, но потерять не территорию. И после этого начинается изоляция. Вот это был самый страшный факт. Более того, вот о чем тоже мало говорят. мы как-то привыкли считать, эти боевые действия же, они происходили, ну, в общем, далеко от России. Ну да. Но вот Сергей правильно сказал, что это было колоссальные потери. А в общей сложности, вот для того, чтобы можно было себе представить ситуацию, вот смотрите, Болгария потеряла 32 тысячи в первую войну, так? Угу. И потеряла 18 тысяч во вторую войну. Это уже получается 48 тысяч. 32,18, это получается 50. 50 тысяч. Это очень большое для Болгарии с населением в тот период. Ну, шестую часть армии потеряли фактически. Да. При том, какую часть? Имеется в виду, это молодые люди. Ну, естественно. К этому, к 60 умножаем на 4,240 ранеными, из которых каждый третий инвалид недееспособный. Ну, это стандартная статистика войны. По официальной статистике, эти две войны стоили, значит, 122 тысячи убитых для всех. 20 тысяч погибло от ран. И 82 тысячи погибло от болезней. То есть, иными словами, для стран с населением 3 миллиона, 4 миллиона, 5 миллионов, потери подобного рода, ну, наносят серьезный удар по экономике. И, кстати сказать, Первая и Вторая Балканская войны фактически нанесли огромный удар по хозяйству этих стран. Балканские войны, хотя принято, в общем, было в советской литературе называть их там освободительными, и, по крайней мере, Первую Балканскую войну, и носившим прогрессивный характер, тем не менее, в общем, сама по себе война, наверное, никогда не может быть каким-то прогрессивным явлением. Ну, война, конечно, не может, и, ко всему прочему, все получилось как-то некрасиво. То есть, если можно называть первый этап национально-освободительным, избавление от османского засилья и прочее, то дальше уже пошел совершенно такой бандитский дележ имущества. Но опять-таки освобождение от османского засилия. Ну а турки-то так не считали. Турки так не считали. Но когда-то, 500 лет назад. Тут вообще ситуация довольно тяжелая сложилась, потому что на данный вот, если взять историографию, то она разительно отличается вообще национальной историографии балканских войн. Болгарии, Греции, там, Сербии, Турции и так далее. И дело дошло до того, что в нынешних условиях, это можно легко проверить, даже это в интернете, специальная, в общем, Европейская комиссия историков создала труд с участием балканских историков, который посвящен Балканским войнам. Он опубликован на английском, болгарском, греческом, сербском и турецком языках, который написан с позицией невраждебности. Это был очень такой важный момент. То есть, насколько Балканские войны, которые были 100 лет назад, являются одним из самых больных вопросов даже в системе межбалканских отношений. Учитывая нынешний... По сей день. Да. Что было сделано это издание. То есть, вот то, что сказал Сергей, то есть, само отношение к этой войне, к национальному освобождению или не национальному освобождению, до сих пор, так или иначе, подспудно может быть использовано в тех или иных политических аргументах. Да, потом смотрите, вот не только Турция, но переход, допустим, части Македонии из болгарских рук в сербский, там или наоборот, в данном случае это не важно. Так как вот это, освобождение или захват? Да. Неоднозначная ситуация. Вот и действительно, Артем правильно говорил, что когда читаешь тексты на разных языках, то возникает ощущение, что, в общем, речь идет о разных войнах. Ну, а по сути, в общем, это с не самой лучшей стороны характеризует союзников. То есть, вот Вторая Балканская война, она выглядит чрезвычайно некрасиво. То есть, если первая, как-то более или менее мотивирована, хотя, в общем-то, опять же, могли ли они напасть, если бы не чувствовали, что все у них получится? Да вряд ли. Полезли бы они на турок, если бы они не понимали, что можно чего-то отгрызть, что это все кончится позитивом. Наверняка нет. То есть, на самом деле, можно сказать, что Первая мировая началась в 1912 году, по большому счету. да. Дележ имущества Европы, Османской империи в частности, начался в 12 году. Потому что мы все прекрасно знаем, чем для Османской империи кончилась Первая мировая война. Ведь она же простиралась от Черного моря до Каира. Это судьба всех империй. Да. А кончилось тем, что и Лоуренс Аравийский там, и эти здесь, эти там. И в результате она сдулась, как шарик у пятачка. Выстрел Гаврилы Принципа – это как бы ну, просто подключение к Первой мировой войне доп. Государств. То есть переход, там, допустим, Англии, России, Германии, Австро-Венгрии из как бы, стадии дипломатического участия в конфликте, как это было в 12-13 году, уже к непосредственному как бы, соприкосновению. А затеяли-то все на самом деле эти ребята. Вот то о чем есть... мы и говорили с самого начала, что иногда хвост командует собакой. Да, то есть как бы тут, как мне кажется, вот это как в ситуации с Версальским миром. Как говорил Чемберлен, начало Второй мировой войны было заложено Версальским договором. Да. То же самое и здесь. Вот с Македонией эта история, она как бы послужила детонатором для всех последующих событий. И в том числе вот эти вот сербские, ну, не социал-демократы, кем Гаврила Принцип был? Младобосна. Ну, националисты, ну, в общем, ну, националист, да. Да. То есть, ну, по-любому, любые движения революционные, они как бы вот... Революционное движение имеет две стороны. И в любой момент каждая из сторон может проявиться. Все будет зависеть от конкретных условий. Поэтому ну, да. нельзя сказать, что они плохие или хороши. Это точно так же, как на улице, если падает снег, это не значит, что будет гололед. Но ну, если да. будет гололед, всем будет плохо. Вот. Ну, типа того. Но при всем при том, все знают, что национально-освободительные движения это, или там всевозможные революционные движения – это очень удобный инструмент, находящийся в чреве противника. И пользуются... Нет, использовать, конечно, можно всегда все. Ну, троянский конь тот же самый. Вот. Можно, можно, конечно, можно. Но есть и объективные условия для национального освобождения? Есть и как... Тут... Нет, есть порождаемые социально, то есть голод, нищета, экономическая разруха из-за затяжной войны и прочее. Все понятно. Есть как бы база для недовольства. Но как бы давайте уже будем подводить итог нашему сегодняшнему разговору, наверное. Некое обобщение сказанного. Был ли Балканский мир после этих войн миром? Или это было продолжение войны? Это первый вопрос. Который, так сказать, до сих пор, ну вот, судя по нашей даже дискуссии, и не имеет ответа. Ну да, скорее всего, это было прологом Первой мировой. И второе, что, в общем, я думаю, все-таки будет справедливым, что рано или поздно империи все рушатся. И вопрос другой. Вот наследие империи будет продолжать будировать какие-то конфликты? Или все-таки можно мирно решить вопросы? И в принципе, в общем-то, крушение империи не столь так страшно, как его часто рисуют. Я хотел бы добавить, что вот я говорил уже о том, что вопрос стоял о том, сможет ли Балканский союз стать инструментом поддержания стабильности и мира. И как раз в межвоенной Европе возникает вот в 30-е годы Балканская антанта. И, казалось бы, все было замечательно, но все-таки свои исторические задачи она тоже не выполнила, потому что началась Вторая мировая война, и, в общем, государства тоже оказались и по разные стороны баррикад оказались завоеванными, и мир она на Балканах не обеспечила. Ну, а о дальнейшем это уже, наверное, другая история. Я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней беседе. А с вами, уважаемые телезрители, мы встретимся через неделю, чтобы продолжить наше путешествие в историю. Всего доброго. Смотрите нас.